Глава 43. Ари не сразу нашел лестницу, ведущую в мансарду. Интересно, в какой из комнат Анахита провела свое первое лето в Асбери-Холле? Думал он, идя по узкому темному коридору. Услышав звук телевизора, он постучал в дверь. Ему открыла женщина в медицинском халате. «Что вам нужно?» — подозрительно спросила она. «Я хотел бы поговорить с матерью миссис Треватон. Она ведь здесь живет. Позвольте узнать, о чем?» «Я интересуюсь историей семьи Асбери. Мне сказали, что мать миссис Треватон работала здесь много лет назад. И я подумал, не сможет ли она прояснить некоторые вопросы». «Понятно». Сиделка заколебалась. «Кто там, Вики?» — спросил из глубины комнаты голос с сильным деванширским акцентом. «Джентльмен хочет поговорить с вами о том, как вы здесь работали, Мейбл», — ответила сиделка. «Так впусти его». Сиделка отодвинулась, пропуская Ари в уютную, жарко натопленную комнату. В кресле перед телевизором, включенным на полную громкость, сидела старушка с седыми волосами, собранными в пучок на затылке, и пытливыми зелеными глазами, такими же, как у дочери. «Здравствуйте. Вы кто?» «Я Ари Малик, гость лорда Асбери. Меня направила сюда ваша дочь». «Да, Бренда о вас упоминала, хотя не говорила, что вы собираетесь меня навестить. Неважно. Я видела вас в саду через окно. Выключи телевизор, Вики», — велела она сиделке. «Я ничего не слышу. И что же вы хотели у меня спросить?» Повернулась она к Ари. «Можно присесть?» «Конечно. Кстати, меня зовут Мейбл Смирден». «Приятно познакомиться, миссис Смирден. И спасибо, что согласились побеседовать. Я приехал в Асбери, узнав, что один из моих предков провел здесь первые 3 года своей жизни. Его звали Мо Прасад. Мне стало известно, что его мать Анахита, моя прабабушка, дружила с вашей матерью Тилли, и в раннем детстве вы могли играть с Мо». Улыбка Мейбл внезапно исчезла. Старушка вжалась в кресло. «Моя мать умерла, я ничего не помню». «Понимаю», — кивнул Ари, почувствовав ее беспокойство. «Для меня важна любая незначительная деталь, которая поможет выяснить, что с ним случилось. Например, фотография Мо. Я знаю, что ваша мать часто присматривала за ним». «Хм, фото могут быть в ее вещах. Нельзя ли мне на них взглянуть?» «Вики, принеси коробку из-под моей кровати», — повысила голос Мейбл. Сиделка прошла в соседнюю комнату и вернулась с небольшой картонной коробкой. «Да, ее мистеру Малику. Там может быть несколько снимков вашего родственника. Я в младенчестве там точно есть». «Спасибо». На кипе черно-белых снимков, остатках ушедшей эпохи, лежали более поздние, в основном миссис Треватон в детстве. Рассматривая фотографии, Ари уносился в прошлое все дальше и дальше, словно перед ним прокручивали назад кинопленку, запечатлевшую огромные изменения, произошедшие за последнюю сотню лет. На самом дне оказалась фотография женщины, в которой он безошибочно узнал свою прабабушку. Рядом с ней сидела, несомненно, Тилли. Фотограф усадил женщин на стулья на фоне каменной стены коттеджа, и каждая держала на коленях по ребенку — Мейбл и Мо. Сын Дональда и Анахиты был пухлым и розовощеким, как все младенцы, а черными волосами и огромными глазами походил на мать. Вот еще несколько снимков. Анахита с Мо — на рождественском празднике. Глядя на фото, Ари понял, что в молодости его прабабушка была настоящей красавицей. «Ну что, нашли?» — поинтересовалась Мейбл. «Да, они выглядят такими счастливыми». Ари протянул фотографию женщине. «Можете оставить себе, мне она не нужна». «Спасибо. Вы не представляете, как много это для меня значит». «Хотите что-нибудь выпить, голубчик? Я в это время обычно пью какао. У меня редко бывают гости». «Я бы не отказался от чашки чая». «Вот и славно! Вики, поставишь чайник?» Когда сиделка вышла, Ари сказал. «Я понимаю, когда это случилось, вы были совсем маленькой, но, возможно, впоследствии ваша мать обсуждала с кем-нибудь, как умер Мо. Правда, что он упал с лошади недалеко от коттеджа на пустоши, где жил с матерью?» «Откуда вы знаете?» — изумилась Мейбл. «Незадолго до смерти прабабушка доверила мне историю своей жизни. Леди Селина сказала Анахите, что после ее ареста Дональд поехал забрать Мо, и они погибли вместе, упав с лошади. Мо якобы утонул в ручье. Я... О, Боже!» Глаза Мейбл наполнились слезами. «Господин Малик, вы осознаете, что пытаетесь открыть ящик Пандоры?» Вернулась сиделка с напитками. Мейбл взяла у нее чашку с какао. «Спасибо, Вики. Почему бы тебе не посидеть у себя в комнате, пока я беседую с господином Маликом?» «Позовите, если что-то понадобится», — ответила сиделка и вышла. «Мейбл, а вы ведь знаете, что я имею в виду?» — спросила Ари. «К несчастью, да», — собравшись с мыслями, ответила женщина. «Бедной матери должны были что-то сказать, иначе она бы не успокоилась и продолжала его искать». Анахита и не успокоилась. Перед возвращением в Индию она получила свидетельство о смерти сына, однако всю жизнь отказывалась поверить, что Мо погиб в тот день вместе с Дональдом. Мейбл посмотрела перед собой невидящим взглядом и вздохнула. «Эта женщина не останавливалась ни перед чем, только бы получить желаемое». «Вы имеете в виду леди Мод?» «Да, милый мальчик, хоть она и не вылезала из часовни, в ее душе не было Бога», — с чувством произнесла Мейбл. «Я видела все собственными глазами, когда Дейзи взяла меня ухаживать за бедняжкой Энтони. Уж мы от нее натерпелись». «Понятно», — мрачно согласился Ари. «История Анахиты дает ясное представление о том, какой была Мо Тастбери». «С годами она не смягчилась», — продолжала Мейбл. «Когда Дональда и Вайлет не стало, ребенок угодил в ее руки. Она заставляла бедняжку Дейзи молиться в часовне по 4 раза в день и внушала ей, что все мужчины — зло. Неудивительно, что Дейзи так воспитала своего сына, лорда Энтони. Меня взяли за ним ухаживать и не позволяли слова сказать в его защиту. Дейзи совсем запутала мальчика. И все из-за злобной Мегеры, которая уничтожила собственную семью, ссылаясь на волю Господа. Правильнее было бы сказать «дьявола». «Мейбл», — осторожно начал Ари, — «по-моему, вы совсем не удивились, когда я упомянул, что Мо утонул в ручье. Откуда вы это знали, если слугам и деревенским жителям сообщили, что Мо увезли вместе с его матерью?» «Ходили слухи. Прислуга любит почесать языки». «Мне точно известно, что Мо не увезли вместе с Анахитой. Полицейские не разрешили ей взять его с собой, и она больше никогда не видела своего сына. Но вы, должно быть, это и сами знаете», — тихо произнес Ари. «Я ничего не знаю», — упрямо повторила Мейбл. «Послушайте», — сделал последнюю попытку Ари. «Через несколько дней я уеду в Индию и никогда не вернусь в Асбери-Холл. Перед смертью Анахита просила меня выяснить правду о потерянном сыне. Я постоянно натыкаюсь на каменную стену. Энтони не хочет говорить, даже если что-то знает». «Лорд Астбери ничего не знает», — яростно воскликнула Мейбл. «И не смейте его расстраивать, господин Малик, он чрезвычайно раним. Моей дочери и без того с ним тяжко приходится». «Вы — моя последняя надежда. Пожалуйста. Если вам известно, что произошло в тот день, скажите мне, умоляю. Клянусь, я буду молчать. Мой действительно встретил свою смерть у ручья, или Анахита была права, и он выжил?» Старушка помолчала, нервно моргая, и, наконец, решилась. «Нет, малыш Мо не умер. Но пусть поразит вас всемогущий Бог, если вы расскажете об этом хоть одной живой душе. Бренда и его светлость ничего не знают. Вам ясно?» «Да», — взволнованно ответил Ари. Он понял, что все эти годы Анахита не обманывалась. «Спасибо, Мейбл», — с чувством добавил он. «Дело в том, юноша», — продолжала Мейбл, «что моя мать Тилли поведала мне обо всем лишь на смертном одре. Ей надо было кому-то признаться. Всю жизнь, храня эту тайну, она считала, что предала свою подругу Анахиту. Ну что она могла сделать? Расскажи она хоть одной живой душе о том, что видел мой отец. Их бы в тот же день выгнали из дома и лишили средств к существованию». «Что видел ваш отец?» — удивленно спросил Ари. «Да, наверное, это судьба, что вы пришли искать Мо. Я должна рассказать вам, что видел в тот день отец. Так подсказывает мне сердце. Видите ли, он был помощником почтмейстера».